Глава 39. Скарлетт. Внезапно пещеру залил яркий свет, заставивший Скарлетт заморгать. Каменные стены и грязный пол исчезли. Вместо них появилось красивое, богато обставленное помещение. Полы устилали плюшевые ковры, у дальней стены располагалась большая кровать с балдахином. Справа — длинный стеклянный стол, на котором стояла чаша с серебристой жидкостью. Вдоль стен тянулись окна, за которыми виднелось небо с проплывающими облаками. Значит, они находятся высоко над землей, а не в затхлом убогом подземелье. В комнате имелось множество различных дверей, но куда они вели, было ведомо разве что богам. Скарлетт подняла на Джульетту ничего не выражающие глаза. «Что?» — невинным голосом спросила та. «Ты совсем меня не знаешь, если всерьез думала, что я буду жить в мрачной пещере». «А пещера твоя, выходит, волшебная?» — с сомнением протянула Скарлетт. «Пещера — всего лишь вход», — подмигнув, ответила Джульетта. «Где мы, собственно, находимся?» Растерялась Скарлетт, подходя к окнам. «Этого я тебе пока не скажу», — отозвалась Джульетта, шагая к стеклянному столу. «Получается, раз ты заделалась оракулом, то и говорить стала нелепыми загадками?» Насмешливо фыркнула Скарлетт, следуя за ней. Джульетта рассмеялась, и Скарлетт изумилась, услышав такой знакомый звук. «Ты еще с принцессой Эштин не встречалась!» Ухмыльнулась она и, подойдя к столу, заглянула в стоящую на нем серебряную чашу. «Ты — дочь двух могущественных существ, которые многим пожертвовали ради спасения нашего мира!» Объявила Джульетта, точно отвечала заученный урок. «Сейчас король возвращается, чтобы занять трон, и все миры, затаив дыхание, наблюдают за сценой, на которой вот-вот развернется действо». «Подожди-ка, двух могущественных существ? То есть тебе известно, кто мой отец?» Ахнула Скарлетт, подходя к Джульетте. «Мне многое известно, Скарлетт. Я не могу открыть тебе всего, но могу направить к истине». «Почему нельзя сказать прямо?» — требовательно воскликнула Скарлетт. «Кто мой отец?» «Вообще-то нужно спрашивать, кто твоя мать. Выяснив это, ты получишь ответ и на первый вопрос». «Моя мать Элине, но ясности это не прибавляет. Деймос и Эсмирей убили ее спутника жизни, и Сорин не знает, кто был моим отцом». На столе рядом с чашей появилась карта континента. «Твои ответы за морями, сестра. В стране, запертой древней магией». «В Аванлие?» «Именно. Королевы Фейри спрятали ключи. Если найти их и использовать по назначению, можно попасть в эту страну». Джульетта повернулась к Скарлетт. Теперь ее лицо было деловым, как обычно, когда они планировали задание. «Ты единственная, кто может отыскать ключи. Потому-то тебя ото всех и скрывали. Частично по этой причине ты считаешься оружием». «Почему я?» «Потому что большую часть ключей спрятала Элине. Королева Хенна замаскировала 7, а ее дочь может восстановить их истинную форму. Элине верила по одному каждой расе, а королева Селиния спрятала 2 оставшихся. Но тебе по силам их обнаружить». «Королева Селиния? Это еще кто?» «Продолжай изучать книги, которые обнаружила, сестра. Ты близка к разгадке», — сказала Джульетта, заговорщически ей улыбаясь. «Может, ты сама мне все расскажешь, черт возьми?» — рассердилась Скарлетт. «Тебе, конечно же, понадобится замок». «Что-что?» Скарлетт недоуменно подняла на нее взгляд. «Ключи должны что-то отпирать, не так ли?» Сверкнув глазами, Джульетта продолжила. «Прежде чем уйдешь отсюда, скажи Верховной Ведьме, что ты та, кого она ждала». «Что это значит?» «Она поймет». «Еще больше туману не могла напустить», — вздохнула Скарлетт, бросая на сестру возмущенный взгляд. «Полагаю, таково преимущество Оракула», — с улыбкой ответила Джульетта. «Как мне найти ключи? Я даже не знаю, как они выглядят». Продолжала расспросы Скарлетт, изучая лежащую перед ней карту. «Дитя каждой из них носит его на цепочке из поцелованного ветром камня», — ответила Джульетта. Скарлетт закатила глаза. «А я-то думала, мы на одной стороне». Джульетта тихонько рассмеялась. «Оракулы не подчиняются никаким правящим силам, зато всегда поддерживали тесные отношения с Элене». «Я могу тебя навещать, приходить так часто, как пожелаю?» Тихо спросила Скарлетт, не отрывая глаз от карты. «Возможно, я не всегда смогу дать тебе ответы или совет, но как подруга — да. Я всегда с тобой. Всегда на твоей стороне», — ответила Джульетта. После минутного молчания она дважды хлопнула в ладоши и объявила. «Прежде чем ты уйдешь, я сделаю тебе три подарка. Первый касается ключей. Ты поймешь, что ключи всегда пытаются вернуться домой». «Что это значит?» — процедила Скарлетт сквозь зубы. «Второй», — с улыбкой продолжила Джульетта, «в том, что художник должен поставить тебе метку близнецового пламени». «Художники — это представители двора Земли», — медленно произнесла Скарлетт. «Да. Для этой метки тебе определенно потребуется высококвалифицированный художник, если только ты не знакома с могущественной провидицей». Лукавый блеск в ее глазах зажег в груди Скарлетт звезду. «Ты можешь поставить мне метку?» «Если ты на это согласна. Если примешь узы, которые существовали всегда, то да. Для меня будет честью дать тебе метку. Тем более, что это спасет ему жизнь». «Что это значит?» — ахнула Скарлетт, пристально глядя на подругу. «Когда принц огня принял метку один, без метки компаньона, то пошел на большой риск. Поскольку у него нет спутницы, за которую можно держаться, он истощает собственные магические резервы. Когда они иссякнут, начнет расходоваться его жизненная сила. Отправка к тебе всадника пепла дорого обошлась принцу огня». «Как он нашел меня?» «Сейчас на это нет времени, Скарлетт. Пока мы тут с тобой болтаем, он угасает», — сказала Джульетта, беря ее за левую руку. «Как интересно». «Что?» — спросила Скарлетт, глядя на свою руку. «Он защищает тебя. Даже сейчас. Слабеет с каждым часом, но продолжает оберегать тебя, обеспечивать твою безопасность, сохранять твое местонахождение в тайне от них». Джульетта встретилась с девушкой взглядом. «Нужно, чтобы ты сняла его чары, иначе я не смогу поставить тебе метку». «Как мне снять то, о чем ничего не знаю?» — запротестовала Скарлетт. Джульетта прижала пальцы к вискам и закрыла глаза. Затем опустила руки. «Ты должна убрать щиты и чары, Скарлетт. Только твоя сила способна разрушить их». «Не могу, я их не ставила», — вскричала та. «Верно, не ставила. Это сделало твое близнецовое пламя», — пояснила Джульетта. «А теперь сними щиты». «Я не знаю, как», — рявкнула Скарлетт. «Разумеется, знаешь», — возразила Джульетта, пренебрежительно махнув рукой. «Если ты их не снимешь, то и говорить больше не о чем». Скарлетт гневно зыркнула на нее и, прикрыв веки, сделала глубокий вдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. С замиранием сердца она потянулась в глубины своего сознания, к своей магии, и обнаружила то, о чем говорила Джульетта. Она увидела пламя, окружающее края ее существа. Его языки были теплыми и безопасными, дарили ощущение дома. Мысленно она приложила руку к этому огню и почувствовала, как он трепещет, точно кто-то поддерживает его горение. «Я в порядке», — мягко прошептала она. «Я в безопасности». Огонь зашипел, и она втянула его в свои ладони. Внезапно Скарлетт открылась бесконечная бездна силы. Ее силы. В ней клубились золотой огонь, лед, вода и пепел, а также сверкающее пламя чистого белого цвета. И тени. Среди всего этого порхали и танцевали ее тени. Бесконечные, неумолимые. Дикие, широкие и глубокие. Продолжение ее сущности вне тела. Открыв глаза, она увидела, что на левой руке у нее горит метка. «Третий дар», — сглотнув, выдохнула Скарлетт. Джульетта улыбнулась. Приняв, наконец, себя как единое целое, и свет, и тьму, не пытаясь загнать части себя в клетку, ты обнаружишь, что твоя магия — это песня в твоей крови, сестра. Ты обретешь контроль, который искала долгие месяцы. Иди же, спаси свое близнецовое пламя. Потом придет время разжечь огонь и дать ему разгореться. Скарлетт повернулась в ту сторону, откуда пришла, и обнаружила сидящую у входа Ширину, чьи серебряные глаза ярко светились. Внезапно пантера исчезла во вспышке белого цвета. «И последнее, Ваше Величество!» Скарлетт обернулась к Джульетте, которая стояла у окна и смотрела на улицу. «Те, кто может странствовать между мирами, в самом начале принесли с собой книгу. Тебе бы не помешало ее найти». «Как мне это сделать?» — спросила Скарлетт. «Продолжай идти по открытому пути. Ступай же». Проклятый оракул со своими загадками. Чуть слышно пробормотала Скарлетт, практически бегом спеша по коридору к выходу. Вслед ей несся звонкий смех Джульетты. Она выскочила из пещеры на дневной свет. Высоко в небе светило солнце. Похоже, она пробыла в пещере несколько часов. Хейзел, стоявшая на том же самом месте, что и прежде, низко поклонилась Скарлетт. «Ваше Величество!» Сидевший на камне Рейнар вскочил на ноги и поспешил к Скарлетт. «С тобой все в порядке?» — спросил он, осматривая ее с ног до головы. «Я-то в порядке, Рейнар, а вот Сорин нет. Нам нужно идти», — объявила Скарлетт, беря протянутый им меч и пряча его в ножны на спине. «Я не могу взять тебя с собой», — сказал Рейнар, качая головой. «Что ты имеешь в виду? Как же я тогда попаду домой?» «А сюда как попала?» «Меня привела Ширина, но она ушла. Исчезла еще, когда я была с Джул...» «С оракулом», — запаниковала Скарлетт. Она огляделась по сторонам в поисках помощи и остановила взгляд на Хейзел. «Всадник пепла прав», — сурово сказала та. «Он не может перемещаться с пассажиром. А вот вам по силам телепортироваться с кем-то еще, возможно, даже с несколькими». «Я не знаю, как это делается», — возразила Скарлетт. «Я еще не научилась». «Неужели вы никогда раньше не телепортировались?» — спросила верховная ведьма, приподнимая бровь. «Не по собственному желанию. Я не знаю, как это делается», — повторила Скарлетт. «Конечно, знаете», — резко ответила Хейзел. «Разве Оракул не вернула вам магию? Разве не высвободила вашу силу?» Скарлетт повернулась к Рейнеру. «Как ты перемещаешься в дыме? Скажи, что мне нужно сделать?» Рейнер покачал головой. «Не думаю, что это одно и то же, Скарлетт». Закрыв глаза, она попыталась выровнять дыхание. «Она справится. Она должна это сделать». Хейзел прочистила горло. «Не забудьте забрать с собой всадника пепла», — напомнила она, кивком указывая на Рейнера. «В своих землях мы не жалуем мужчин без сопровождения женщины». «Поняла», — ответила Скарлетт. «Спасибо за все. Одежду я вам верну. Оставьте себе». Когда Хейзел повернулась, чтобы уйти, Скарлетт вспомнила, что сказала ей Джульетта. «Подождите!» — воскликнула она. Хейзел остановилась, обернувшись, а Скарлетт быстро преодолела разделяющие их несколько футов. «Оракул велела передать вам, что я та, кого вы ждали». Фиолетовые глаза Хейзел расширились от удивления. «Что это значит?» — с нажимом спросила Скарлетт. Ведьма едва не разрыдалась. И Скарлетт отступила, ошеломленная. «Это значит...» — произнесла Хейзел мягким голосом, куда мягче, чем прежде. «Что вы знаете моего сына, и что пришло время ему вернуться». «Вашего сына? Но ведьмы не...» Она оборвала себя, не договорив. «Ведьмы презирают мужчин, и считают детей мужского пола проклятием, а не благословением». «Вы правы», — ответила Хейзел, словно прочтя ее мысли. «Сыновей у нас нет. Но когда он родился, я не смогла его убить. Он был моим ребенком, моим сыном. Я обратилась к королеве Элине за содействием, и она помогла переправить его в другую страну. Куда он попал, ни одна из нас не ведала. Мы не должны были, чтобы сохранить его в безопасности. Оракул сказала, что придет та, кто его знает, и когда это случится, он сможет вернуться». «Но я не знакома с вашим сыном», — мягко возразила Скарлетт. Хейзел шагнула к ней. Она была так близко, что Скарлетт почувствовала исходящий от нее аромат дюжины разных трав. «Провидица не ошибается. Если она говорит, что вы та самая, значит, так и есть. Подумайте, Ваше Величество. Ваши пути переплелись. Когда-то они пересеклись. Он могущественный. Более могущественный, чем любая из моих сестер. Именно поэтому мне пришлось его отослать. Но я выросла в стране, где нет магии, в человеческих землях», — запротестовала Скарлетт. «Магию там нелегко найти», — поправила Хейзел. «Но из каждого правила есть исключение, если желание достаточно велико. Вы же имели там доступ к своей силе, не так ли?» «Да, но никто другой...» Начала была она и замолчала. «Действительно, есть кое-кто. Тот, кто создал мощные заслоны. Тот, кому давали отвар, чтобы помочь открыть доступ к своей магии». «Кассиус», — выдохнула она. «Кассиус, ваш сын». Из глаз Хейзел хлынули слезы. Она взяла руки Скарлетт в свои и сжала. «С ним все в порядке». «Он моя родственная душа», — ответила Скарлетт, тоже начиная плакать. «Он спас мне жизнь, и не раз. Ступайте, помогите своему близнецовому пламени, а потом приведите моего сына домой». Сказав это, Хейзел повернулась и пошла по тропинке, по которой они вскарабкались несколько часов назад. Скарлетт посмотрела на Рейнера. «Где Элиза? Давай заберем ее и отправимся к Сорину с Сайрусом». «Она ждет нашего возвращения в ваших покоях», — ответил Рейнер. Скарлетт сжала его руку и закрыла глаза. Вспомнила подвал в доме Лэрвудов и то, как Сорин велел ей сосредоточиться и представить пляж, не упуская ни одной детали. Краешком сознания она увидела комнату. Ту самую, которую несколько недель делила со своим близнецовым пламенем. Она видела ее будто сквозь дымовую завесу и слышала слова, которые шептал ей тогда Сорин. «Ты должна сделать шаг. Не думай. Просто сделай это». Глубоко вдохнув, она подалась вперед, создав разрыв в завесе. Нет, в самой ткани мироздания. А когда разомкнула веки, оказалось, что смотрит в серые, широко распахнутые от изумления, глаза Элизы. «Ты знала?» — спросила Скарлетт. При виде промелькнувшего на лице Элизы замешательства, Скарлетт подняла левую руку. Глаза Элизы расширились еще больше, когда она разглядела метку. «Кто тебя пометил?» «Не имеет значения. Ты знала. Как давно?» Она пыталась скрыть обиду в своем голосе, но не смогла. «Мы все знали», — ответила Элиза. «Это я его пометила, а остальные увидели метку, когда он вернулся». «Когда ты это сделала?» — спросила Скарлетт. «До того, как он пришел выручать тебя из земель смертных. Благодаря метке он узнал, где найти тебя в том доме». «Почему же ты молчала?» — возмутилась Скарлетт. «Это не наше дело. Это касается только тебя и принца. Он твердо стоял на своем, не желая принуждать тебя делать выбор. Ты должна была сделать его сама. Тебе нужно произнести слова утверждения, чтобы начать испытание», — пояснила Элиза, отступая от Скарлетт. «Что?» «Метка не будет завершена, пока ты не произнесешь заклинание утверждения, чтобы начать испытание». «А что они из себя представляют?» Элиза ввела ее в курс дела, и Скарлетт поджала губы. «Я произнесу его, когда буду готова. А сейчас нужно идти». «Но он же не поправится, пока ты не скажешь нужных слов», — возразила Элиза. «В таком случае нам лучше поторопиться», — промурлыкала Скарлетт и, прищурившись, посмотрела на Элизу и сжала ее ладонь. «Ты сам отправишься?» — спросила она у Рейнера. «Королева не позволит мне войти по собственному желанию. Она выставила заслоны. Не уверен, что и тебе удастся туда проникнуть», — возразил он. «Она больше не единственная королева и не удержит меня вдали от Сорина», — ответила Скарлетт, лихорадочно сверкнув глазами и схватила Рейнера за руку. «Куда мы идем?» — спросила Элиза. «Соберем вместе весь мой двор и отправимся на поиски грёбаных ключей», — пояснила Скарлетт, мысленно глядя через экран в своем сознании и выискивая то, что ей требовалось. «А потом?» — спросила Элиза тихим голосом, глядя на Скарлетт так, будто впервые видела ее, со всей ее тьмой, которая до сих пор томилась взаперти. «А потом мы разожжем огонь и дадим ему разгореться», — ответила Скарлетт. Может, метка и не была завершена, но Скарлетт по-прежнему чувствовала мост между их с Сорином душами. Тот, который существовал с тех пор, как она впервые столкнулась с ним в тренировочных помещениях в Бейлорине. Она мысленно пробежалась по этому мосту и увидела Сорина за огромным полированным дубовым столом, во главе которого восседала Талвин с холодным, расчетливым, как и всегда, лицом. По правую руку от нее виднелся мужчина с черными волосами и бронзовой кожей, в короне из осенних листьев и виноградных лоз. А по левую — женщина с серебристыми волосами, как у самой Скарлетт. Она была стройна и великолепна, и показалась Скарлетт одной из самых примечательных фейри, когда-либо ей увиденных. На ее плече устроился серебряный ястреб Насима. Сбоку от мужчины с бронзовой кожей сидел серьезный и сосредоточенный Брайер, хотя прежде Скарлетт никогда не видела его без веселой улыбки. Рядом с ним был еще один мужчина угрюмого вида, вероятно, его второй, а напротив — Сорин и Сайрус. Сорин был бледен, корона на его голове выглядела еще более тусклой, чем утром, но все же по нему нельзя было сказать, что он не в расцвете сил. Если не знать, куда смотреть. Ухватившись за связь, которую так упорно игнорировала, Скарлетт шагнула сквозь разрыв в ткани мироздания.